5. Обратимся к изучению философских идей Струве. Петр Бернгардович Струве, 1870-1944 годы, принадлежал к высокоинтеллигентной семье, насчитывавшей много выдающихся ученых, был связан с юных лет с рядом ярких литературных деятелей. Примечание. Литература о Струве как мыслителе невелика. В упомянутой в главе 1, часть 4 работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» находим первый в русской литературе разбор построений Струвы по философии истории с точки зрения правоверного экономического материализма. Работы Струвы по экономике вызывали всегда много журнальных откликов. К философии относятся уже первые работы Струвы в порядке отдельных экскурсов в статьях по экономике, предисловие книги Бердяева о Михайловском, в этом предисловии 84 страницы, полемика с Булгаковым о свободе и необходимости, вопросы философии и психологии, номер 36. Ряд философских статей собраны в двух книгах «На разные темы», 1902 год, «Патриотика», 1911 год. Отметим еще статьи Струвы «Заметки о плюрализме», «Труды русских ученых за границей», Берлин, 1923 год, «Метафизика и социология», «Записки Русского научного института в Белграде», 1925 год, статьи по истории русской мысли, первое о Достоевском, «Русская мысль», 1921 год, второе об Аксакове, «Русская мысль», 1923 год, третье о Шевереве, «Записки Русского научного института в Белграде», 1940 год. Из общих характеристик Струвы как мыслителя особенно важна статья Франка «Возрождение», 1949 год, номер 2. К биографии Струвы смотри еще брошюру «Даваться. Правда о Струве. Белград». Конец примечания. 24 лет он выпустил в свет свою первую книгу «Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России. Критику тогдашнего народничества». Позже Струва писал в предисловии книги «На разные темы», что в годы создания критических заметок он был в философии критическим позитивистом, в социологии и политической экономии решительным, хотя неправоверным марксистом. Духовная эволюция Струвы определялась, с одной стороны, его научными работами по изучению теоретических и исторических вопросов экономики, а с другой стороны, ростом его философских идей. Уже через 3 года после критических заметок Струва писал: «Я теперь исповедую метафизический идеализм», хотя он и оставался в то время поклонником экономического материализма. Примечание. На разные темы, страница 187-489. Конец примечания. «Я не боюсь быть диким», — писал в эти годы Струве, «и брать то, что мне нужно у Канта и у Фихте, у Маркса и Брентано, у Ротбертуса и Милля». Примечание. Там же страница 302. Конец примечания. С необычайной, поистине редкой настойчивостью Струве продолжал свои ученые занятия по экономике и общей истории, по философии и правоведению. Ученость Струве с года на год становилась все более широкой и разносторонней. И один перечень написанных Струве книг и этюдов вскрывает энциклопедический склад его ума. А между тем, написанные Струве работы лишь в небольшой степени выражает то, что накоплялось в итоге его научных занятий и философских размышлений. Страница 123. Но, к сожалению, ни в одной области Струве не привел в систему обильные свои знания и итоги своих исследований. Но не только многообразие научных интересов изнутри мешали концентрации умственной работы Струве. Еще больше затрудняло его научную и философскую продуктивность, его страстное, никогда в нем не затихавшее, участие в политической и общественной жизни. Очутившись за границей, Струве приступил там к изданию в 1902 году журнала «Освобождение», вокруг которого возник «Союз освобождения», основа будущей Конституционно-демократической партии. Поворот в сторону либерализма, собственно, наметился у Струве еще ранее, и этот поворот уже до конца дней определил политические взгляды Струве. Примечание. Смотри подробности в статье Франка «Возрождение номер 2». Конец примечания. Одновременно с этой очень интенсивной политической и общественной деятельностью Струве продолжал усиленно работать и научно, и философски. В сборнике «Проблемы идеализма» 1902 год, о котором мы не раз упоминали, появилась статья Струве под псевдонимом П.Г. Тогда Струве, как издатель «Освобождения», не мог писать в России под своим именем. «Характеристики нашего философского развития». А за год перед этим Струве написал большое предисловие книги Бердяева о Михайловском. В обоих этих своих этюдах, равно как и в статье «В вопросах философии и психологии» номер 36 «Свобода и историческая необходимость», Струве постепенно порывает с остатками критического позитивизма, у него переходит решительно к защите метафизики, все еще на основе критицизма. В целом ряде дальнейших работ, вошедших в книгу «Патриотика», Струве освобождается от узких учений критицизма, углубляя свое понимание бытия и все более тяготея к религиозной постановке проблем. По авторитетному свидетельству Франка, близко знавшего Струве в течение почти 50 лет, Струве был по натуре религиозной душой, хотя и склонялся все же, по свидетельству того же Франка, к своеобразному и мудрому агностицизму. Примечание. Указанная статья, страница 124. Франк пишет, что Струве в последние годы жизни написал «Систему критической философии». Рукопись эта, по-видимому, погибла в Белграде. Конец примечания. Страница 124. Во всяком случае, Струве определенно примыкал к тому религиозно-философскому течению последних лет, которого главой был отец Булгаков. Струве вернулся в Россию в 1905 году и стал скоро в центре различных научных и литературных начинаний. Он становится редактором журнала «Русская мысль», попадает во Вторую Государственную Думу, принимает участие в сборнике «Вехи» в разных журналах. Получив последовательно степени магистра и доктора экономических наук, Струве становится профессором Политехнического института. Позже ординарным академиком Академии наук. Когда вспыхнула революция 1917 года, Струве после Октябрьского переворота принимает горячее участие в так называемом «белом движении», крушение которого заставляет его перебраться в Западную Европу. Здесь Струве снова развивает кипучую политическую, научную и философскую деятельность. Во время захвата Белграда немцами попадает в тюрьму, откуда с трудом удалось его освободить. Последние 2 года жизни Струве жил в Париже. Этой необыкновенно сложной и насыщенной внешней жизни Струве вполне отвечала его неустанная и тоже разносторонняя, богатая научная и философская работа. К сожалению, Струве так и не успел привести в систему свои воззрения. Его творчество, как верно говорит Франк, осталось фрагментарно. Нельзя не пожалеть об этом. Во всяком случае, в истории русских философских исканий Струве принадлежит особое место. Обратимся теперь к характеристике его философских взглядов.